Глава 15. Марат. Ксюша была такой красивой, что я не мог оторвать от нее взгляд. Я даже на миг забыл, что мы на бале-маскараде и где-то здесь ходят японцы. А еще ее бывший и моя несостоявшаяся. Ох уж эти недруги. Но сегодня никто не мог испортить мне настроение. И самое главное – настрой. Сегодня я чувствовал себя победителем, да и был им, ведь рядом со мной была великолепная женщина. На самом деле я просто наслаждался вечером. Мне уже не хотелось биться за то, чтобы японцы выбрали меня. Не выберут, и черт с ними. Когда закрывается одна дверь, то открывается другая. Открою несколько кафе с кавказской кухней. Нашему менталитету это ближе и вкуснее». Да и как можно сравнивать? На Кавказе столько блюд, что просто пальчики оближешь. Пока в голове проносились эти мысли, я кружил в вальсе с Ксенией и решил с ней поделиться этими мыслями. После спа нам не удалось нормально поговорить, но она была какой-то задумчивой. «Ксюша, ты что такая загруженная? Что-то случилось?» Видно было, как моя жена сомневается, не зная, что сказать. Или боясь что-то не то сказать. «Ничего», — произнесла она таким тоном, что становилось понятно. «Тут все непросто». «Рассказывай». «В спа ко мне подошла Элеонора», — начала Ксюша, решившись. «И что ей надо было?» «Она сказала, что я должна тебя бросить, иначе контракта с японцами тебе не видать». «Да и слава богу!» «Ты знаешь, я понял, что, по сути, мне этот контракт и не нужен. Так что пусть Сергей его забирает». Ответить Ксюша мне не успела. Я как раз увидел японцев и рядом с ними Сергея и Элеонору. Сергей был в костюме Бонапарта, а Элеонора в пышном платье. Но если Ксюше платье шло и делало ее воздушной и нежной, то Нора выглядела очень вульгарно и отталкивающе. Когда мы подошли, они с вызовом посмотрели на нас. Но я лишь улыбнулся и сжал дрожащие пальчики Ксюши. «Марат, мы долго думали и все-таки решили, что нашу франшизу передадим Сергею», — начал представитель японцев. Сергей победно ухмыльнулся. Нора оскалила рот в хищном оскале, а я радостно улыбнулся. «Отлично, хорошей вам работы». Улыбнулся, быстро пожал руку японцам и потащил Ксюшу на выход под удивленные взгляды несостоявшихся партнеров и особенно Сергея с Элеонорой. «Если бы я был на рэп-баттле», — сказал раунд под аплодисменты, но овации звучали только у меня в голове. Но мне было достаточно. Наконец, можно перестать играть роль серьезного человека и сбежать, пока Сергей не понял, что сделал мне одолжение. «Ты действительно рад?» — спросила удивленно Ксюша, когда мы вышли в холл гостиницы. «Конечно, столько проблем сразу упали с плеч». «Да и жена тебе теперь не нужна», — натянуто улыбнулась Ксюша. «Жена мне как раз-то и нужна, так что никуда от меня не денешься, 5 лет как минимум. А там, я надеюсь, и сама не захочешь уходить», — продолжил про себя. «Да-да, буду защищать тебя от таких акул, как Элеонора», — рассмеялась Ксюша. Вечер мы провели, гуляя по улицам Москвы, предварительно сдав костюмы, но сначала сделали пару фотографий на память. Я просто наслаждался тем, что я не один. В этот раз мы решили прокатиться на метро до центра. Вагоны уже были полупустыми, мы даже сидели рядом, деля одни наушники на двоих и слушая старые и новые песни в жанре русского рока, открывая новые композиции и наслаждаясь теми, что уже слышали. Прекрасный вечер, когда не всегда были нужны слова. Когда просто хорошо и тепло, несмотря на холодный осенний вечер. «Что решила по контракту?» — спросил у Ксюши за завтраком. «Не знаю», — пожала она плечами, намазывая масло на тост. «И хочется, и колется. Я боюсь и не представляю, как это все будет происходить. Я переслал контракт знакомому юристу. Он сказал, что там все прозрачно. Сейчас они берут тебя в свой лейбл. В течение полугода будут продумывать, как тебя вывести в чарты и какой сценический образ у тебя будет. А потом уже пойдут концерты, но по согласованию. Думаешь, стоит согласиться? Конечно, но только если сама этого хочешь. Хочу, но боюсь. Вдруг я никому не буду интересна. Моя дорогая, у продюсеров нюх на неограненные алмазы. И если он сам на тебя вышел, значит, видит в тебе потенциал. Но это же командировки, я дома почти не буду. Если это будет делать тебя счастливой, то я уж как-нибудь потерплю. Тем более, когда у меня будет возможность, мы сможем путешествовать вместе. Тебе говорили, что ты очень милый. Постоянно. Пока Ксюша подписывала контракт с лейблом и обсуждала все нюансы с продюсером и командой, я решил выпить кофе. Мне хотелось быть рядом с ней. Но с другой стороны, понимал, что ей нужно расправлять свои крылья. Бывший муж очень подавлял ее, и я не хотел повторять его ошибки. Поэтому разрешил ей почувствовать себя не одинокой, но принимающей решения самостоятельно. Москву накрыли ливни. Было мерзко и слякотно. На улице как будто творился Армагеддон. Дождь косыми стрелами пытался ранить побольнее и стучал по мостовой и по крышам домов. Стряхнув большой черный зонт, я спрятался под козырьком кафе, наблюдая, как лужи разбегаются дорожками и разбрызгиваются под колесами машин. Заказав себе кофе и круассан, сел возле окна, наблюдая за прохожими, которые пробегали мимо. Только дети радостно прыгали по лужам в ярких резиновых сапогах. Но хмурые взрослые тянули их вперед, не позволяя заниматься глупостями. Я улыбнулся. А ведь я тоже стал зашоренным взрослым, у которого в голове много нельзя и так мало можно. Захотелось выбежать на улицу и пробежаться по лужам, не думая о том, что испортишь одежду и обувь, и самое главное, что подумают о тебе другие. Но такую роскошь во взрослой жизни позволить я себе не мог. Поэтому молча завидовал детям и пил кофе, пока взгляд не зацепился за вывеску книжного магазина. Вот где я проведу время, пока жду Ксюшу. Она любила читать, и мне захотелось купить ей что-то особенное. Быстро допив кофе и съев круассан, я поспешил на улицу. Подставил лицо под дождь. Он уже не казался злым, а наоборот, добрым другом, который дразнит и зовет поиграть с ним. Пробежался до магазина, не раскрывая зонта, хоть так разрешая себе принять его приглашение. Да и он как будто специально стал тише, не позволяя мне намокнуть полностью. Книжный магазин встретил теплом и запахом книг. Я гулял между полок, ища книгу, которая откликнется в сердце, и я пойму, что вот она. Искал ту книгу, которая вызовет улыбку у Ксюши. И вот я ее нашел. Эта книга привлекла меня уютной обложкой и названием «Дом, который дарит тепло». А когда я открыл ее, чтобы полистать, понял, что куплю ее для Ксюши. Глянцевые листы, красивые рисунки и уютные рассказы. И это не все, что ждало меня под красивой обложкой. Попросил, чтобы мне ее упаковали. Спрятал еще и в пакет, чтобы не промокло под дождем. Теперь осталось дождаться Ксюшу и понять, понравится ли ей мой подарок. А еще я хотел предложить ей рвануть в Питер. Давно мечтал там побывать. И, по-моему, этот город как раз для романтики. Возможно, именно там наши отношения перейдут на новый уровень. Звонок телефона вырвал меня из водоворота мыслей. Я как раз вышел из книжного и с удивлением смотрел на солнце, которое вышло из-за туч, раскрашивая мир в яркий оранжевый цвет и блестя разноцветными линиями радуги на небе и в лужах. «Марат, ты где? Я уже освободилась». «Иди в кофейню без пяти. Скоро буду», — сказал, переходя дорогу и предвкушая разговор с женой и ее реакцию на подарок. Почему-то был уверен, что ей понравится. Ведь понравится же.